Стихи. Сергей Марков. Дон Сысой или русские в Калифорнии. Гадаете, какого корня я? Тобольский сам, а звать Сысой. Знать не забыла, Калифорния, как я пришел к тебе босой. В байдаре с кожаной заплатою я плыл с Аляски напрямик. Сломал весло, грибу лопатую, а вместо паруса совик. Байдару прижимала к берегу, в буруне била между скал. Сколь не проведывал Америку, такого страху не знавал. Промокли хлеб, табак и юкола, ремень приходится глодать. Весь почернел и стал, как пугало, родная не признает мать. Возился долго я с посудиной, но днище снова протекло. Как вдруг со стороны полуденной пришло надежное тепло. Запел я, стал грести проворнее, на берег вышел еле жив. Вокруг сияет Калифорния, кипит серебряный залив. Увидел я орлов парение и пар, встающий от дубрав, почуял благо растворения цветов и неизвестных трав. Вокруг легли долины чистые, лазурью светит небосвод, и мнится маки золотистые звенят у золотых ворот. Здесь на утесе быть селению, где зеленеет высота, пришла, по моему счислению, 38-я широта. Не привыкать нам строить заново все на любом конце земли. Две шхуны с острова Баранова по следу моему пришли. На берегу припасы ворохом, а посредине плуг с косой. Единорог да бочки с порохом, трудись и не робей, Сысой. А корабельный поп с иконою, седою гривой шевеля, везет жену мою законную ко мне на шлюпке с корабля. Не чаял встретиться с Феклушею, она кричит: «Ты жив, здоров!» В руках у ней пирог с горбушею, при пироге орелный штоф. Живя меж новыми народами, не позабыл ли ты меня? Житейским делом огородами займемся с завтрашнего дня. И начались обзаведения, чтоб жить в довольстве и тепле. Земля российского владения, пишу на мраморной скале. Гешпанцы бродят за оградою, свою высказывают стать. Но я их милостью не радую, им не даю озоровать. От их пронырства и свирепости я в жизни нашей вижу риск, держу под выстрелами крепости деревню их Святой Франциск. Индейцы плачут соболезные, гешпанцы им творят ущерб, на всех ошейники железные, на каждом королевский герб. У нас в Сибири с душегубами и то такого не творят, и нас же выставляют грубыми, а нас с усмешкой говорят». К нам зависть затаив исконную, гешпанцы ластятся лесой, Феклушу величают донную, меня все кличут Дон Сысой. Прошли мы дебри, выси горные и берега привольных рек, а было русских в Калифорнии со мною 20 человек.